Глава 21. Шок и неверие стали быстро сходить на нет после того, как я достал свою игрушку с дна озера и поставил сохнуть на задний двор. А все почему? А потому что самый добрый, щедрый и удивительный босс, друг и сюзерен, взял да и раздал всем подарки. Да такие, что руки задрожали у всех без исключения, даже у архимага тьмы. Я от сердца оторвал эти великие сокровища прошлого, позволив им обрести новых владельцев. Мне в битве не так много артефактов способно помочь, но другим соратникам есть куда расти, к чему стремиться, и эти артефакты будут дополнять их, делать сильнее. Кто-то стал благодаря им опаснее в бою, кто-то защищеннее, а кто-то нащупал новую грань своей стихии. Я искренне надеюсь, что соседство со мной, общение с сильными мира сего, тренировки, усердие и желание развиться помогут этим людям достичь вершины своего пути. Раздав столь драгоценные дары всем, я с чистой совестью собрался пойти спать, но меня перехватил Романов. «Максим, извини, а можно на пару слов? С глазу на глаз?» «Конечно, Константин Игоревич». Сразу же понял я, о чем он хочет поговорить. Даже такого опытного разведчика прошибла моя щедрость. Наверняка в его глазах все это выглядит еще и крайне глупо, ведь все эти люди не сумеют раскрыть истинный потенциал артефактов. Мы прошли в мой скромный кабинет, и Романов установил защитные артефакты, после чего схватился за переносицу, прикрыл глаза и начал свой негромкий монолог. «Граф, я понимаю, что вы вправе самостоятельно распоряжаться своими богатствами. И я лучше кого бы то ни было осведомлен, как легко за счет собственных талантов и магии фамильяров к вам в руки могут попасть могущественные артефакты. И пусть конкретно эти артефакты, что вы раздали сейчас в приватной беседе, мне непонятно, откуда взялись, я прекрасно ощущаю их мощь, а также вижу мастерство их создателей. А еще, как минимум два из них находятся в списке Большой Бернской книги утерянных легендарных артефактов. И раз уж так вышло, что я стал свидетелем их появления на свет, может, у вас в закромах еще что-нибудь осталось? Видимо, вы не все нам рассказали о глубоких карманах членов Ордена. Для магов и воителей, которых можно назвать куда как более достойными и сильными представителями Империи, подобные артефакты не были бы лишними в свете предстоящей войны. Прискорбно видеть, как на шее, едва пробудившей искру девицы, красуется легендарный защитный амулет герцогини Аруэльской. «Чего у вас не отнять, так это ваши глазастости», — тихонько произнес я в ответ. «Жаба душит, узнав, что я отдал своим соратникам такие бесценные артефакты». «Честно признаться, еле сумел прогнать ее прочь», — кивнул разведчик. «Давайте откровенно. У меня есть артефакты. Много артефактов. Гри заканчивает систематизацию, и, как мы ранее договаривались, я передам часть из них, кроме той кучи, что уже в ваших руках. Те, понять природу и предназначение которых сам не в состоянии, сама по себе архиценная находка для вас и для научников. Вместе с тем, само собой, вы должны понимать, какие риски мы таким образом разделим. Они были в недоступном для Ордена месте, а теперь, боюсь, значительная часть из них вскоре рискует потеряться или быть украденной. Корни Ордена глубоко проникли в Империю, и они, безусловно, еще много крови нашей попьют, не говоря уж о том, что непременно захотят вернуть свое, и своих разведчиков у них тоже хватает». «Я рад, что вы это понимаете, и мы все обсудили. К определенным рискам Империя готова. В любом случае, мы чудовищно проигрываем, и если слова об ограничении членов Ордена правда, то с каждым днем у нас остается все меньше времени на сокращение этого разрыва». «Я слышал, что вы перевели весь военно-промышленный комплекс на безостановочную работу, нанимаете наемников и проводите закупки боеприпасов за границей. Вы не думайте, что я не вижу изменений в Империи. И свою лепту в ее безопасность я внесу. Внесу, как никто другой. Меня смущает и останавливает лишь одно — отсутствие адекватного ответа со стороны тех, кто раньше-то не особо стеснялся действовать. А теперь, когда мы спровоцировали их, да еще и не раз...» «Это не то, на что мы можем повлиять. Но вот усилить наших сильнейших бойцов...» «Обязаны, да. Вы это сделаете. Я даже займусь перераспределением магических благ. Заберу их у Ордена, раз уж у них ресурсов с избытком, и передам Империи». На мизинце мага красовалось белоснежное кольцо из альбиносного хаорита. Видимо, ему его вручили ради этого дела. Наша первоначальная идея не тащить в Москву все эти богатства, чтобы ответный ход сеятелей не пришелся на столицу, не оправдалась. Время шло, а шавок Ордена не было ни видно, ни слышно. Словно они испугались. Но это точно не так. И эта тишина с их стороны сильно угнетала. Мы с Гри исследовали достаточно артефактов, чтобы понять, какие из них могут привести к нам бывших владельцев. С чем-то похожим на руны слежения, магические оттиски владельцев или на кровавую привязку было довольно много на артефактах. Но эти методы отслеживания как раз было проще всего найти. Мы осмотрели каждый артефакт и всю добычу на предмет этих каверзных и опасных маячков и отложили их в отдельную комнату лабиринта. В это место врагам не проникнуть, а вытащить подобные артефакты наружу — все равно, что пригласить сеятелей на свидание. Пускай лежат. Долго лежат. Пока не найдем время, силы и способ очистить артефакты от влияния этих тварей. Ни Романовым, ни кому бы то ни было еще, я об этом не говорил, потому как после недавнего рейда на востоке Сибири, даже без учета отложенных, число артефактов с легкостью перевалило за 1000 экземпляров. После этого я перестал считать и оставил все на гномов-боровиков Гри. Эти мелкие грибы в очках были ее самыми разумными творениями. Они едва ли не ступали на свои бороды, проводя опись и оценку имущества. Сортировали, структурировали, описывали каждый артефакт, даже каждую склянку с маной. Сама Гри, что любопытно, эти данные неплохо так запоминала и затем уже на Земле вносила в базы данных. Я ее об этом даже не просил, но, видимо, ей самой подобная рутина была интересна. Когда я заглядывал в этот файлик последний раз, там было выделено больше 11 тысяч записей по различным объектам добычи. 3 с лишним тысячи из них имели привязку и отправились на грязный склад ожидать магической очистки. Еще 8 тысяч предметов, если отсортировать по степени изученности, делились на 2 большие группы. В первой были артефакты, чье предназначение и свойства оказались полностью понятными. Таких артефактов было 5 тысяч. Некоторые из них, конечно, были мусорными или после битвы со мной нуждались в ремонте, но в целом я мог с их помощью снарядить полноценный магический полк. И я это сделаю, только чуть позже, когда вернусь в Империю снова. Во второй же группе 3000 артефактов, чье предназначение сложно было понять и чьи свойства оказывались слишком загадочными, отчего нужно было время на исследование. А Гри у меня всего одна, хоть ее и много. Поэтому эти артефакты, проверенные на отслеживающие руны и прочие подобные гадости, было решено передать Империи. И слабые, и крайне могущественные артефакты. Мне же, а вернее Гри, будет полезно получить даже не сами артефакты обратно после исследования, а данные ученых и артефакторов. Это, уверен, поможет ей в будущем самостоятельно определять ценность и особенности новых артефактов, которыми я обзаведусь. То, что в глазах Империи выглядело как неслыханная щедрость, на самом деле было избавлением от бесполезного балласта и высвобождением моего фамильяра из плена этих времязатратных исследований. Сколько бы я сам изучал все это без нее? 10 лет! Как же хорошо, что я решил ее тогда не убивать. Она одна заменяет 100 ученых различных направлений. Эта красавица воистину уникальна. Без нее мои достижения были бы намного скромнее. Этой ночью, когда началась передача артефактов, все довольно сильно затянулось. Архимаг выдохся. Дошло даже до иссушения его магического источника. Пришлось выдать ему еще зелье маны, стыренное все у тех же членов Ордена. Сам я тоже носом клевал и несколько раз впадал в дрему. Но, к счастью, все было закончено. Все артефакты розданы. На неприличные вопросы мы друг другу тоже ответили. «Константин Игоревич, прошу меня простить, но я действительно уже с ног валюсь. Остальное за вами. И простите, что не стану вас провожать. Хорошо?» «Да все в порядке. Справлюсь как-нибудь с этой ношей», — ответил он, забрал свой полог тишины и, пожав мне руку, отправился прочь. «Сегодня ты принесешь Империи больше артефактов, чем создали все ее мастера за последний год. Ведь я всего лишь по верхам городков Ордена прошелся. А сколько нашел? А в крупных городах сколько найду, даже страшно представить. И еще, перед уходом хотел бы вам кое-что пояснить». Я поднялся и начал крутить шею, разминая ее и разгоняя кровь по телу. Вопросительный взгляд разведчика замер на мне сразу после перемещения очередной партии артефактов. «По поводу моих личных подарков моим соратникам. На то они и соратники, друзья и мои близкие, чтобы я их радовал. Они могут не быть самыми сильными, самыми лучшими, самыми достойными, но они те, кому я доверяю, те, кого я ценю, и те, за чьи жизни я готов залить землю реками крови. Лучше бы с ними ничего не случалось, лучше бы их никто не вербовал, никто ментально не воздействовал на них и не строил им козни. Я не самый общительный в мире человек и далеко не со всеми в ладах. Если из-за вашей службы я вновь испытаю горечь утраты, больше не будет никакого ярла, крутящегося и пытающегося наладить связи и разобраться во всем. К вам придет Максим Берестев, самый сильный маг империи. И виновным придется понести всю тяжесть последствий моей утраты. Не играйте моими людьми в темную. Маша после того, как я почистил ее тело и разум от той гадости, что применили ваши люди, долго плакала. Еще раз ее слез я не выдержу. И больше предупреждений не будет. Хотите что-то от меня получить? Окажите мне услугу. А лучше не мне, а моим людям. Помогите им. Сделайте их сильнее и живучее. И я отплачу вам старицей. Вы уж поверьте, щедрость Берестевых намного больше, чем люди себе представляют. Уж кому, как не правителям империи, это знать. Начинали-то мы рука об руку, когда даже княжества Захудалова на этих землях не было. Я знаком с историей и читал документы древности. Подлинники. Да, я тебя понял, Максим. Но и ты думай, кому и что ты говоришь. Тебе ли не знать, что непобедимых не бывает, а сильнейшие рано или поздно отдают свой венок первенства другим? Ага. А еще помните, ваше высочество, что я молодой парень с горячей кровью и очень низким уровнем ментальной стойкости по сравнению с вашим. Пойду в разнос, будем потом все вместе скорбеть, — сказал я напоследок и ушел. Конечно, по большей части я блефовал. Мой разум обычно сильнее эмоций. Я даже смог скрыть свои намерения и не задушить Стефанию, когда впервые встретил ее. Но из-за того, что в последнее время меня не было рядом с моими соратниками, эти влиятельные и могущественные люди могли всякого нехорошего наделать. Например, с соколятами в городе пересечься и пообщаться с глазу на глаз не весть о чем. Я не сомневаюсь в лояльности моих ребят, но я и здраво оцениваю возможности наших разведчиков. Если они захотят, то многое смогут сделать, даже несмотря на мои протесты. Так что лучше сделать предупредительный выстрел в воздух и ограничить любые попытки Константина и его людей повлиять на моих соратников. Тем более, что реальное отношение Константина Романова ко мне при всей сегодняшней дружелюбности сводится к простой оценке полезности и опасности. Пока пользы больше, чем опасности, он лоялен. Он как сегодня улыбался, готовясь получить от меня артефакты. Увидев, как фальшивая улыбка сошла с лица Романова, я ушел спать, ухмыляясь. Да так с улыбкой уснул, полной уверенности в том, что этот хитрый и опасный человек после моего предостережения станет воспринимать меня немного серьезнее и не будет пытаться мной манипулировать слишком сильно. Ну, по крайней мере, не должен. Я показал, что при всей серьезности сотрудничества между нами я не доверяю ему и благосклонно не отношусь. Но в то же время заявил, что считаю себя сильнейшим магом империи. И не просто так. Подобные ярлыки, навешанные на себя прилюдно, только заставят думать моего оппонента, что я все еще слишком юный и испытываю гордыню, тщеславие и все прочее. Пускай думает, что я недостаточно уравновешен и пытается манипулировать мной, делая подачки и подарки моим соратникам, да и мне самому. Я не против. Пусть думает, что именно это заставляет меня действовать, как и жажда власти и славы. И так ведь не только он, но и вообще весь совет думает. Иначе с чего они так легко согласились на создание Сибирского княжества? Это выглядело как умасливание до безумства сильного, но глупого юноши. «Иди, ступай, воюй. У тебя обязательно все получится». А сами наверняка после моего ухода сидели и обсуждали, что делать и как им быть на самом деле. Проанализировали всю доступную информацию и решили в итоге не мешать мне, да еще и помочь. Все же, пока я там воевать буду, всякое случиться может. Вдруг я погибну. Или не справлюсь и опозорюсь. Главное в этом случае — свою пользу поиметь. А потом, когда выяснилось об Ордене и Маноизвержении, тут-то у них все планы и переигрались. Но вряд ли они поменяли свое отношение ко мне. 18-летнему пареньку, стремительно набирающему силу, политический вес, власть и влияние. Кое в чем Романов прав. Бессмертных не бывает. И я очень легко могу себе представить десятки вариантов сражений, где терплю поражение, и дальше вся моя жизнь оказывается в руках победителя. Битву можно проиграть, даже пока просто спишь. Прилетевшую баллистическую ракету с заявлениями, что ты самый сильный маг, не остановишь. С этими мыслями я и уснул. А как проснулся, обнаружил, что в мою комнату, пользуясь моментом, пробрались две красавицы и улеглись по обе стороны от меня. Они так обрадовались подаркам, что теперь носили их, не снимая. «Эй!» — прошептал я, заметив, что рыжая, которая лишь притворяется спящей, позволяет себе слишком много. «Я тоже по тебе соскучился, но делать это при Маше...» «Тссс! Не разбудите ее, ваше сиятельство! И вообще, слишком ты правильный для юного графа. У меня тут есть пара слов благодарности!» — прошептала в ответ эта ведьмочка. «Хотя, к черту слова! Зачем они, когда можно делом показать намного больше?» «Много ли можно успеть сделать за пару дней? Зависит от обстоятельств. И мои обстоятельства носились вокруг меня постоянно все это время, растаяв от подарков. Причем Лена с Дашей тоже. Ни о занятиях магией, ни об исследованиях в таких условиях и речи идти не могло. Да и гормоны мне что-то совсем голову вскружили. А раз уж голова была забита не тем, я решил наконец-то отдохнуть впрок. Ведь кто знает, что будет завтра?» Несмотря на это, я все же успел поработать с Жанной над нашими активами, встретиться с союзниками и с дядей Морозовым обсудить, как обстоят дела в имении. И вот, наконец, настал тот день, когда мне предстоит полететь на другую сторону планеты и хотя бы попытаться приблизиться к тайнам сеятелей. Меня ждала Амазония. А еще Багратион-младший. Он стоял у крыльца и прощался с родителями. В эту командировку отправятся самые лучшие и, как мне сказали, самые живучие.